Правильно философия учит, без разницы. Сам и не видя себя, знал, что глаза кровью налиты, под глазами провалилось, притемнилось личико, кудри притемнились, слиплися, не чесаны, не мыты, голова стала плоская, как ложка, откурива в глотке липкость, как глины поел. За угол заворачивали, и вдруг тернуло что-то вон там, в той избе. И вот ведь допустил своеволие, али сказать нарушение техники, не подумавши, сходу пошел один без товарищей. «Стой, Николаю!» Натянул вожжи, остановил, «Жди тут!» Набросил колпак, калитку торкнул ногою. Учат одному на изъятие ходить своеволие, а и правильно учат, за огницем ведь один не пойдешь. Догадается огнец, что это человек, заголосит и потухнет, и других предупредит, а то и ложное окажется, а и в нашем деле все так же, наука, она едина. Голосил Константин Леонович и противился, и по руке Бенедикта ударял, ужас как больно, по-научному затруднял изъятие. Соседи звал истошно, не пришли, затаились. Колпак сорвал и узнал Бенедикта, и визжал, и бил в личико, узнавши. Царапал сильно и мятежно, даже и повалил. А вот за крюк напрасно руками хватался. Крюк обоюдоострый, хвататься за него руками не надо, он не для того. Крюк для того, чтобы книгу ухватить, подцепить, подтащить к себе, поддернуть. Он не тыка. Он для чего отточен? Для того, чтобы не повадно было голубчику книгу удерживать, когда ее изымают.